Неудавшиеся попытки Воронежского фронта наступать с небольшого Букринского плацдарма в излучине Днепра южнее Киева вынудили ставку приостановить здесь боевые действия, чтобы дать войскам возможность лучше подготовиться к операции более широкого масштаба, чем только освобождение Киева. И это решение было абсолютно правильным. Войска прошли огромное расстояние, устали, сильно растянулись, тылы отстали. Ставка отвела время на перегруппировку сил, подтягивание тылов и техники, чтобы фронт лучше подготовился к новому наступлению. Начали готовиться к решению новых задач и мы. Работа эта велась на ходу, войска не прекращали наступление. Забот хватало всем, но, пожалуй, больше всего доставалось работникам тыла. Все наши базы, госпитали, склады, ремонтные пункты до этого были сосредоточены вдоль железнодорожной магистрали Курск, Льгов, Конотоп, Бахмач. Теперь все это огромное хозяйство надо было передислоцировать на север, на Гомельское направление. И перебросить быстро, чтобы не повторилось то, что было перед Курской битвой. А осенняя распутица привела в негодность грунтовые дороги, на автотранспорт надеяться было нельзя. Пропускная способность рокадных железных дорог, сильно пострадавших во время боев, была очень низкой. Весь военный совет занимался транспортной проблемой. Подсчитали, что нам нужно перебросить в первую очередь, цифры получались внушительные, 7500 вагонов имущества свыше 200 поездов. И это без учета текущих потребностей войск, ведущих бой. А они все время требовали боеприпасов, продовольствия, горючего. Наше счастье, что в управлении тыла фронта у нас подобрались опытные, знающие свое дело работники. С чувством восхищения и благодарности вспоминаю генералов Карманова, начальника штаба, Жижина, интенданта фронта, Чернякова, начальника военных сообщений, Барабанова, начальника медицинского управления, Шнайдера, начальника ветеринарной службы, полковников Ложкина, начальника отдела горюче-смазочных материалов, Вайзмана, начальника автомобильного управления. Они и сотни, тысячи их подчиненных трудились неутомимо. Это был большой и дружный коллектив, умело руководимый начальником тыла генералом Антипенко, которому оказывал большую помощь член военного совета фронта генерал Стахурский. План передислокации тылов тщательно разрабатывался и энергично осуществлялся под руководством военного совета фронта. И, надо сказать, эта задача была решена успешно, несмотря на все трудности. Война наложила тяжелый отпечаток на экономическую жизнь страны. Заготовительным органам было трудно справиться с необычайно возросшим объемом работы. И войскам пришлось взять на себя часть их функций. Центр возложил на нас задачу помочь местным органам в заготовке продовольствия и фуража. Мы сами понимали, что без этого не обойтись. Почти все мужчины, способные носить оружие, ушли сражаться с врагом. В колхозах и совхозах остались женщины, старики и подростки. Трудились они героически, но все-таки недостаток рабочих рук не всегда удавалось восполнить. В конце лета мы выделили 27 тысяч солдат под командованием 250 офицеров для работы на колхозных и совхозных полях в Орловской, Сумской, Черниговской, а позже и Гомельской областях. Они помогали в уборке. 2000 машин, выделенных фронтом, возили обмолоченный хлеб на мельнице, а оттуда на фронтовые склады. Сами мы заготавливали и мясо в Балашовской, Пензенской и Саратовской областях. Это за 600 тысяч километров от наших войск. 75 тысяч голов крупного рогатого скота выделили колхозы и совхозы для Центрального фронта. Скот перегоняли гуртами, железнодорожный транспорт был перегружен другими перевозками. Сотням солдат пришлось на долгое время превратиться в гуртоправых. Конечно, все это еще более усложнило работу нашего тыла. Спасибо местным властям, партийным и комсомольским организациям, колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, они не жалели сил, чтобы помочь фронту. Наши представители всюду находили самую горячую поддержку. И эта совместная работа по заготовке продовольствия для фронта еще более укрепила боевую дружбу советских тружеников и воинов. На белорусской земле. В связи с предстоящей передачей Воронежскому фронту 13-й и 60-й армии встал вопрос о фронтовых средствах усиления, которые находились на направлении действий этих войск, наносивших главный удар. Отдать мы их не могли, так как без них нельзя было приступить к выполнению новой задачи. С другой же стороны, было очень жаль ослаблять эти армии. Сейчас бы, не теряя времени на перегруппировки, использовать выгодное положение войск Пухова и Черняховского на западном берегу Днепра, подкрепить их танками и артиллерией и ударить по Киеву с севера, пока враг не успел подтянуть сюда большие силы. Из Москвы позвонил генерал Антонов, сказал, что Ставка интересуется моим мнением. Следует ли сейчас производить салют в честь войск фронта, форсировавших Днепр? Я ответил, что, по-моему, с салютом надо подождать. Незачем раньше времени настораживать гитлеровское командование. А вот об ударе на Киев не мешало бы еще раз подумать. Антонов порекомендовал мне доложить свои соображения непосредственно верховному главнокомандующему. Я тут же это сделал. Сталин ответил, что вопрос о действиях войск на киевском направлении, как известно, уже решен, и пересматривать его поздно. Фронтовые же средства остаются в нашем распоряжении, а Пухову и Черняховскому надлежит оставить лишь штатные средства. Забота об этих армиях с момента их передачи возлагается на Воронежский фронт. Что же касается салюта, сказал в заключении товарищ Сталин, то тут вы правы, лучше будет его ненадолго отложить. Мы расстались с прекрасными командирами Черняховским и Пуховым и их войсками. Вместо них из расформированного Брянского фронта к нам перешли со своими полосами три армии. 50-я под командованием генерала Болдина, 3-я генерала Горбатова и 63-я генерала Колпакчи. К этому времени эти армии, преследуя вражеские войска, достигли реки Сож и с боями форсировали ее, захватив несколько плацдармов на западном берегу. Таким образом, они по существу поравнялись с правым флангом нашего фронта. Поэтому мы могли обойтись без кружных перебросок войск. Главное было не дать передышки противнику. Войска нашего фронта уже вели бои на белорусской земле. Людей не надо было подгонять. Все дрались самоотверженно, стремясь быстрее изгнать фашистских оккупантов за пределы родной страны. А наступать было все труднее. После тяжелых боев части поредели. Пополнение мы получали из госпиталей. Выздоровевшие раненые возвращались в свои части. Значительный приток людей давал также призыв в армию граждан, проживавших на освобожденной территории. Войска все лучше оснащались вооружением и техникой, но людей по-прежнему не хватало. Приступая к операции по освобождению Белоруссии, мы перегруппировали свои силы ближе к центру фронта. Наш командный пункт перебазировался в Новобелицу на Гомельское направление. Здесь же разместились правительство и ЦК Компартии Белоруссии. Быстро установили связь с новыми войсками, перешедшими в состав фронта. Мы с Телегиным отправились знакомиться с армиями на месте. Член военного совета фронта Пономаренко с Малининым приступили к установлению связи с партизанами Белоруссии. Народные мстители представляли большую силу, и нам нужно было разработать с ними план совместных боевых действий в операции. В этом нам оказывал неоценимую помощь Пономаренко, как начальник Центрального штаба партизанского движения и первый секретарь ЦК Компартии Беларуси. К дню нашего прибытия в 50-ю армию ее части вели бой, форсируя реку Сож и расширяя захваченные плацдармы на западном берегу, где они овладели Кричевом, Чириковым и еще многими населенными пунктами. На правом фланге войска форсировали реку Проня и сражались с немецкими частями, предпринимавшими контратаки с Могилевского направления. Несмотря на большой некомплект, армия была сильной, хотя и ощущался острый недостаток в артиллерийских боеприпасах, что отражалось на темпах продвижения войск. Третья армия Горбатова тоже вела бои за расширение плацдармов на западном берегу реки Сож. До этого войска с тяжелыми боями одолели большое расстояние по труднопроходимой местности. Люди устали, части и соединения сильно поредели, но боеспособность их была еще высокой, а одержанные успехи вдохновляли бойцов и командиров. Командарм и его штаб были на высоте своего положения. Они понимали, что о передышке в этих условиях думать нечего. Александр Васильевич Горбатов – человек интересный, смелый, вдумчивый военачальник, страстный последователь Суворова. Он выше всего в боевых действиях ставил внезапность, стремительность, броски на большие расстояния с выходом во фланг и тыл противнику. Горбатов и в быту вел себя по-суворовски. Отказывался от всяких удобств, питался из солдатского котла. Суворовские принципы помогали ему воевать. Но подчас Горбатов понимал их чересчур прямолинейно, без учета изменившихся условий. В наше время не так-то просто выйти во фланг и тыл противнику, когда армии стали массовыми, а фронты сплошными. Для прорыва вражеских позиций уже бывает недостаточно сил одной армии. Приходится прибегать к операциям огромного масштаба, в которых участвует одновременно несколько фронтов. И сейчас вот проводилась такая широкая операция, в которой армии Горбатова выпала довольно скромная роль действовать на второстепенном участке и отвлекать на себя силы врага, когда главная группировка фронта будет наносить удар на решающем направлении. Горбатов, старый командир, получив приказ наступать, прилагал все силы, чтобы выполнить задачу. Но обстановка складывалась так, что его старания не приводили к тем результатам, которых ему хотелось бы достичь. И тогда командарм со своей прямотой заявил, что его армия командующим фронтом используется неправильно. Я прочитал его жалобу и направил в ставку. Поступок Александра Васильевича только возвысил его в моих глазах. Я убедился, что это действительно солидный, вдумчивый военачальник, душой болеющий за порученное дело. Так как ответа из ставки не последовало, я сам решился в нарушение установившейся практики раскрыть перед командармом все карты и полностью разъяснить ему роль его армии в конкретной обстановке. Александр Васильевич поблагодарил меня и заверил, что задача будет выполнена наилучшим образом. Однако жалоба генерала Горбатова, которую я переслал в ставку, по-видимому, все же сыграла свою роль. Вскоре ставка стала полнее информировать всех нас о своих замыслах и месте наших войск в осуществлении этих планов. А командарм Горбатов и на второстепенном участке фронта сумел показать себя. Улучив момент, возглавляемая им Третья армия внезапным ударом опрокинула противника и на его плечах форсировала Днепр. Но об этом речь будет позже. Нашим слабым местом стала доставка боеприпасов. Коммуникации растянулись. Железные дороги, разрушенные противником, еще не были восстановлены. Тыл фронта не поспевал за стремительным движением войск. Подвоз боеприпасов был весьма скудный, а то количество, что мы успевали подбросить нашим фронтовым транспортом, в первую очередь направлялось войскам левого крыла, где наносился главный удар. К великому своему огорчению, ставя Горбатову задачу на активные действия, я не мог порадовать его обещанием дать армии необходимое количество снарядов и мин. Армии предстояло ограничиться прежним голодным пайком. А обстановка вынуждала ее продолжать активные действия, чтобы отвлекать на себя вражеские силы и этим обеспечить наступление войск на главном направлении. 63-я армия генерала Колпакчи готовилась к форсированию реки Сож. Преодолеть ее сходу не удалось. Усталость войск чувствовалась и здесь, но настроение людей было боевое. Они сознавали, что впереди много трудностей, и деятельно готовились к новым боям. Армия в целом произвела на меня хорошее впечатление. На главном направлении, где были сосредоточены основные усилия фронта, 48-я армия Романенко вела тяжелые бои непосредственно у Гомеля, который противник превратил в сильный опорный пункт. Во взаимодействии с 65-й армией, наступавшей южнее Гомеля, войскам Романенко удалось форсировать Сож, и сейчас они с трудом расширяли захваченный плацдарм. 65-я армия Батова тоже застряла здесь, в междуречье Сож-Днепр, ведя упорные бои в тяжелых условиях болотисто-лесистой местности. Противник понимал, чем грозит его гомельской группировке наступление наших войск в Междуречье и непрерывно усиливал этот участок новыми частями. Задержка с продвижением у Гомеля вынуждала нас срочно искать выход, и мы его нашли. Решили перенести удар еще южнее, а в Междуречье оставить только части 48-й армии, которым своими активными действиями предстояло сковать здесь как можно больше сил противника. А 65-й армии во взаимодействии с 61-й нанести удар ниже по течению Днепра на участке Лоев-Радуль. Это решение с воодушевлением было воспринято Батовым, и он немедленно приступил к делу. Требовалось скрытно вернуть войска армии с западного берега реки Сож на восточный, передвинуть их в новый район и приступить к форсированию Днепра. На подготовку ему отводилось всего 6 суток, больше мы дать не могли. Дорог был каждый час. И войска уложились в этот крайне сжатый срок. Командарм Батов, начальник штаба армии Клебов, член военного совета армии Радецкий, люди пытливые и неутомимые, всесторонне продумали смелый маневр войск. Чтобы скрыть от врага перегруппировку, командарм один корпус оставил в Междуречье с задачей побольше тревожить гитлеровцев, привлекать к себе их внимание. 19-й стрелковый корпус, возглавляемый генералом Самарским, блестяще выполнил эту задачу. От действий 65-й армии теперь зависел успех всего фронта, поэтому мы ей придали все фронтовые средства усиления. Чтобы отвлечь внимание противника от направления нашего главного удара, 50-я и 3-я армии получили приказание 12 октября перейти в наступление на своих участках. С болью в сердце ставил я им эти задачи, зная ограниченные средства, которыми располагали Болдин и Горбатов, но это было необходимо в общих интересах, и нужно было сознательно идти на некоторые жертвы. Как мы и предвидели, наступление 50-й и 3-й армии вначале имело небольшой успех, но уже на третий день противник, подбросив на это направление дополнительные силы, перешел в контрнаступление и оттеснил наши части на их исходный рубеж. К счастью, попытки врага развить успех были сорваны. Не добились перелома и войска 63-й армии. Расширить захваченный ими плацдарм на западном берегу реки Сож, севернее Гомеля, им не удалось. Они еле удерживали его, отражая яростные вражеские атаки. Зато начавшееся 15 октября наступление войск 65-й армии на Лоевском направлении сразу принесло успех. Несмотря на сопротивление противника, занимавшего выгодные позиции на высоком западном берегу Днепра, наши части форсировали реку, овладели Лоевом, этим сильным опорным пунктом гитлеровцев, и неудержимо двинулись вперед. Тронулись и части 61-й армии, действовавшие южнее на западном берегу Днепра. Активные действия войск правого крыла фронта, сковавшие значительные силы противника, лишили его возможности перебросить свои части на Лоевское направление, чтобы предотвратить прорыв. Теперь же, когда создалась угроза выхода наших войск в тыл всей гомельской группировки немцев, враг вынужден был начать отвод своих частей, действовавших в междуречье Сож-Днепр. Воспользовавшись этим, войска 48-й армии, опрокидывая вражеские отряды, прикрытия, значительно продвинулись вперед, а 19-й стрелковый корпус Самарского форсировал Днепр севернее Лоева и устремился на Речицу, обеспечивая правый фланг своей 65-й армии. Улучшила свое положение на западном берегу Днепра и 61-я армия, перебросив туда основные силы с восточного берега. Учитывая тяжелые условия местности, пересеченной крупными реками, сильно укрепленные вражеские оборонительные рубежи, в том числе и пресловутый Восточный вал, овладение плацдармом на западном берегу Днепра шириной 40 и глубиной до 20 километров было большим успехом войск левого крыла нашего фронта. Сейчас этот плацдарм нависал над всей гомельской группировкой противника, и тот вынужден был стягивать сюда силы с других участков, ослабляя там оборону. Гитлеровцам удалось задержаться на второй полосе своих укреплений, проходившей на удалении 20-25 километров от Днепра. Сходу преодолеть этот рубеж наши войска не смогли. А противник начал предпринимать контратаки все увеличивающимися силами с целью восстановить здесь положение. Разведывательные данные подтверждали, что вражеский рубеж сильно укреплен. Принимаем решение временно приостановить наступление. 65-й и 61-й армиям приказываю прочно закрепиться на достигнутом рубеже, введя в первый эшелон все свои дивизии. Тем временем перебрасываем на Лоевский плацдарм фронтовые резервы 1-й Донской гвардейский танковый корпус Панова, 9-й танковый корпус Бахарова, кавалерийские корпуса Крюкова и Константинова, артиллерийский корпус Прорыва Игнатова. 48-я армия продолжает переправу своих основных сил на западный берег Днепра, улучшая исходное положение для наступления на Речицу. 11-я армия Федюнинского, переданная нам из резерва ВГК, совместно 63-й армии, готовится нанести удар севернее Гомеля в направлении на Жлобин. Основной удар по-прежнему наносится войсками левого крыла фронта, где сосредоточиваем основные силы и средства. Задача, наступая с Лоевского плацдарма, прорвать вражескую оборону, овладеть Речицей, Васильевичами, Калинковичами и выйти в тыл гомельской группировки противника. Ориентировочный срок начала наступления ударной группировки – 10 ноября. К этому времени должна быть проведена тщательная подготовка операции. Самые большие трудности были по-прежнему со снабжением, особенно боеприпасами. Это решение разрабатывалось усилиями большого коллектива. Вначале расчеты были произведены штабом фронта. Самое непосредственное участие в планировании операции приняли члены военного совета Пономаренко и Телегин, начальник штаба Малинин, командующие родами войск Казаков, Орел, Прошляков, Максименко и Антипенко. Затем задачи отрабатывались с командующими армиями, которые были собраны на КП генерала Батова. Такая система подготовки к операции у нас строго выдерживалась, конечно, если позволяло время. Между тем, боевые действия на нашем фронте не прекращались. Шли бои за удержание и расширение плацдармов, за улучшение исходного положения для предстоящего наступления. К этому времени войска соседнего с нами Западного фронта, продолжая успешно продвигаться вперед, достигли рубежа Ленина-Брибин. Здесь они встретили организованное сопротивление противника и вынуждены были остановиться. Войска соседа слева Первого Украинского фронта, так стал называться Воронежский фронт, вели тяжелые бои на подступах к Киеву. Противник упорно отражал все попытки прорвать его оборону. Перед нашим Белорусским фронтом действовали немецкие войска группы армий «Центр», 4-я, 9-я и 2-я армии, выполнявшие задачу гитлеровского командования не допустить прорыва Восточного вала. Мы уже убедились в прочности этого рубежа. В лоб его взять было трудно. Тут требовался смелый маневр и умение обмануть противника. Так как инициатива находилась в наших руках, мы могли идти на риск, демонстрируя сосредоточение сил на одном участке фронта, в то время как готовили удар совсем на другом направлении. Мы так и поступали. 11-я армия Федюнинского вместе с войсками Колпакчи непрерывно атаковала противника севернее Гомеля, приковывая к этому участку его внимание, а основной удар нами уже был подготовлен с Лоевского плацдарма. Накануне наступления вместе со мной на КП 65-й армии в Лоев прибыли командующие родами войск фронта и командующий 16-й воздушной армией Руденко. Еще раз просмотрели план операции. Поскольку решающий удар наносился на участке 65-й армии, я принял решение танковые корпуса и кавалерию на первом этапе операции подчинить командарму Батову, предоставляя этим ему еще больше самостоятельности и инициативы. Я со своими помощниками буду находиться здесь же, чтобы в нужную минуту помочь внести необходимые коррективы.